Глава дворца Чень, лорд Горы Хэ, Сюэ Ин рассмеялся. «Я пришел, чтобы проститься с вами. О, во-первых, во время нападения на штаб демонической группировки я приобрел много сокровищ, убив главного жреца Сиюня. У меня не было возможности передать их вам, а затем, когда я был под совместной атакой, я закончил тем, что использовал несколько защитных сокровищ, а также эти защитные доспехи. Остальное все здесь», — сказал он, бросая им накопительное кольцо. «Это, мы еще должны вознаградить тебя за то, что ты пробился в штаб демонической группировки и уничтожил телесную оболочку божественного аватара божества великого демонического бога. Эти сокровища, просто твои военные трофеи», — глава дворца Чень возвратил кольцо, как только он его получил. «Глава дворца Чень, вы все заплатили огромную цену, чтобы спасти меня. Прочная база штаба демонической группировки, строившаяся на протяжении многих лет, включает в себя всевозможные грозные построения, уникальные сокровища и оружие полубогов. Но, как ты знаешь, я не могу даже больше культивировать исключительную ци. Есть ли вообще смысл продолжать культивировать? Фактически, даже эти доспехи, которые я ношу, требуют исключительной ци, а это означает, что их нынешняя мощность намного ниже, чем раньше», — пояснил Сюэ Ин. «Эти сокровища должны храниться в клане Ся, только тогда они дадут еще больше преимущества. Кроме того, бог чародеев и великий демонический бог еще должны сдаться. Чем больше у нас будет сокровищ, тем лучше мы будем подготовлены против них. В моих руках эти сокровища будут просто потрачены впустую. Что касается тех сокровищ, которые я использую повседневно, более 2 миллионов единиц вклада, которые у меня есть, более чем достаточно, чтобы покрыть это», — лорд Горы Хэ ответил. «Ты все равно должен использовать те, что пригодятся тебе или Цзинцу». Сюэ Ин и Цзинцу посмотрели друг на друга. «Нет необходимости. 2 миллионов единиц вклада достаточно. Кроме того, глава дворца Чень должен был уже догадаться, что я получил наследство предка Черный Ветер. Когда дело дойдет до этого, я могу обменять некоторые из этих сокровищ для большего количества ресурсов. Это будет достаточно для Цзинцу», — сказал Сюэ Ин. «Хорошо», — несмотря на его колебания, глава дворца Чень уступил. Нынешняя ситуация была действительно мрачной, и клану Ся нужны были эти сокровища. «Боюсь, что бог чародеев и великий демонический бог не сдадутся. Наш клан Ся должен также взять на себя инициативу. Когда придет время двинуться армии, я буду следить за ними из миража», — сказал Сюэ Ин. «Ха-ха, Сюэ Ин, тебе больше не нужно об этом беспокоиться», — сказал глава дворца Чень. «Пострадав из-за этого однажды, такие существа, как бог чародеев и великий демонический бог, не дадут тебе еще одной возможности». «Хорошо, хорошо, перестань так беспокоиться. Если мы действительно нуждаемся в твоей помощи, мы обязательно попросим тебя об этом. Что еще важнее сейчас, подготовиться к счастливому завтрашнему случаю». Сюэ Ин рассмеялся. «Мм, хорошо». Глава дворца Чень и лорд Горы Хэ внутренне сокрушались. Сначала они думали, что сердце Сюэ Ина будет затронуто после такой потери. Но они увидели собственными глазами, что Сюэ Ин даже не чувствовал себя обескураженным или беспокойным. Его мысли оставались с кланом Ся, но это только усилило их сердечную боль. Почему исключительно их клан Ся с таким великим врожденным талантом должен доходить до такого состояния? «Сюэ Ин, возьми это сокровище», — лорд Горы Хэ махнул рукой, вынимая серебристо-белую сферу диаметром в 1 метр. «Ты должен усовершенствовать его, чтобы упростить контроль над ним». «Это?» — Сюэ Ин недоумевал. «Эта сфера была изначально мощной панелью строения. После ее активации она разрушит окружающие 50 километров пространства», — объяснил лорд Горы Хэ. «Это сокровище было специально предназначено для работы с космическими уплотнениями, хотя активизация панели требует исключительной магии. Поэтому я ее модифицировал, добавив в нее источник энергии, так что она может активироваться сама по себе. Сейчас ее можно активировать с помощью одной мысли, мгновенно разрушив окружающее пространство на расстоянии около 50 километров от тебя. С твоим истинным предназначением предельной пронзительности ты мог бы легко увернуться, так что, если сабля бога чародеев снова будет использована против тебя, ей будет намного сложнее сделать удар». Сюэ Ин был поражен. Эта панель строений предназначалась для работы с космическими уплотнениями. Такого сокровища не было даже среди оставшихся от демонической группировки. База клана Ся действительно была необычайной. Сюэин понимал, насколько ценным было это сокровище. «Я возьму ее». Сюэин колебался. «Не думай слишком много, просто возьми ее. Мы вообще-то не верим, что бог чародеев и великий демонический бог заплатили бы огромную цену, требуемую для того, чтобы снова иметь дело с тобой. Но было бы лучше для тебя взять ее. В будущем, если развяжется масштабная война, мы всегда сможем просто попросить ее назад у тебя», сказал глава дворца Чень. Сюэин кивнул. «Сюэин, разве у тебя и Цзинцу вообще нет никаких просьб?» спросил глава дворца Чень. «Нет», заговорил Сюэин, но засомневался. «Как насчет этого? Наш клан Ся владеет несколькими исключительными семью ароматными цветами, верно? Просто подготовь несколько для меня. Эксперты ранга легенды могли сделать исключительными их телесные оболочки, становясь псевдоисключительными с продолжительностью жизни в 800 лет. Но этот метод был чрезвычайно опасным и имел высокий уровень смертности. Например, матриарх клана его матери, клан Мо Ян Юй, была псевдоисключительной. На самом деле существовало довольно много псевдоисключительных, около 10 в каждой провинции. Даже процесс с демонизацией, используемый несколькими демоническими богами, также был своего рода исключительностью телесной оболочки, хотя и еще более опасным. Несмотря на свою опасность, он имел относительно низкую цену. Эксперты ранга легенды просто должны были пообещать что-то незначительное, например, отказаться от некоторой свободы после успешного прохождения, а храм бога земли помог бы им в исключительности. Как тогда клан Мо Ян? Даже с их базой они все еще были в состоянии заплатить цену и стать исключительными. Исключительные семь ароматных цветов был лекарством, оставленным божественными предками клана Ся. Оно состояло из уникальных лекарственных ингредиентов, которые затем были синтезированы в цветок. Используя его, можно было бы пройти безопасную исключительность. Его было относительно дешево создавать, но цена, по которой клан Ся продавал его исключительным, была 50 000 килограммов камней основания за партию, что можно было считать очень жестоким. Для сравнения, обычная исключительность была чем-то, что мог себе позволить даже клан Мо Ян. С другой стороны, при нормальных обстоятельствах только полубоги были готовы получить исключительные семь ароматных цветов. Если членам моей семьи не удастся стать исключительны, они могут использовать эти исключительные семь ароматных цветов, сказал Сюэин, хотя он знал, что цветок требует ранга легенды. «Я пришлю тебе 5 цветов», сказал глава дворца Чень. Они продавали их за 50 000 килограммов камней истоков за партию, в то время как стоимость их изготовления была, на самом деле, всего около 5000 килограммов. Это был один из методов клана Ся для сбора камней истоков. «У меня все еще есть много единиц для вклада», сказал Сюэин. «Тогда мы сделаем так. Не отказывайся от 5 исключительных 7 ароматных цветов», сказал глава дворца Чень. «Ха-ха, это тоже дело. Глава дворца Чень, лорд Горы Хэ, я ухожу. Давайте попрощаемся. Имэн, завтра мы придем и поздравим тебя». Глава дворца Чень и лорд Горы Хэ отправили их. Посмотрев на накопительное кольцо, глава дворца Чень нахмурился, его брови стали словно пара острых лезвий. «Я чувствую себя по-настоящему плохо из-за этого. Талант Дуна Бо Сюэина настолько высок, что это непостижимо. Однако такой гордый человек, как он, даже не культивировался до 100 лет, закончил в тем, что стал калекой. Он был похож на яркую и ослепительную звезду, испускавшую притягивающий взгляд свет, пролетая в небе. Но через короткое мгновение звезда начнет затухать и падать с неба. У каждого своя судьба», сказал лорд Горы Хэ. «По крайней мере, Сюэин был достаточно ярким в этой жизни. Хуа». Используя истинное предназначение предельной пронизительности, Сюэин прорвался сквозь пространство и прибыл в небо над замком Снежной горы. Была еще ранняя осень, поэтому он увидел, что вся гора была покрыта снегом. «Мисс Цзинцу, я знал, что вы оба обязательно поженитесь, но я думал, что, как исключительные, вы отложите настолько, что я даже не увижу этого до тех пор, пока не закрою глаза навсегда». Был полдень, и, сидя за обеденным столом, Мо Ян Юй чувствовала себя такой счастливой, что словами не описать. «Ах, Сюэин, Цин Ши тоже торопится со своей девушкой. Он, скорее всего, вернется к этому вечеру. Он также откладывает свою свадьбу. Теперь, когда я вернулась, я должным образом поговорю с Цином Ши. Он не должен всецело вкладывать в магическое культивирование, сначала он должен жениться. Я сыт, поэтому я сначала прогуляюсь». Сюэин встал. «Мисс Цзинцу, поболтай со мной, мой Ян Юй была по-настоящему счастлива сегодня. Тебе не следует отвлекать ее и тратить ее время», Дун Боле нахмурился. «Все в порядке», Цзинцу улыбнулась. Сюэин еще не рассказал родителям о своем деле, и даже не подумал об этом. Скорее всего, они постепенно узнают об этом. Он шел по знакомому замку. Все слуги, с которыми он встречался, были очень уважительны к нему. Глубоко в их сердцах они благоговели перед этим ослепительным существом клана Дуномбо. Только тут уже не было слуг, которые заботились о нем в детстве. В конце концов, если бы эти слуги все еще были живы, им было бы более 100 лет. Но на самом деле, только если они достигли сферы звезд, эти слуги прожили бы более 100 лет. Понятно, что слишком немногие из слуг того времени могли достичь этой сферы. Хон Лон, Сюэин открыл дверь на тренировочную площадку. Глядя на это место, где выпавший снег уже был очищен, Сюэин усмехнулся. Очень давно, когда он был еще подростком, он тренировал здесь свою технику копья, словно дьявол. Сюэин замахал рукой, как будто вертел копьем, похожую на облако пламени. Затем он начал демонстрировать свою технику копья, как ему нравилось. Его копье было подобно плывущему дракону, полное решимости, набрасываясь со звуками грохочущего грома, пронзая, как вспышка молнии. Несмотря на то, что боль в теле, вызванная колдовским ядом, все еще увеличивалась, сердце Сюэина продолжало сосредотачиваться на его технике копья. Это отличалось от постижения истинных предназначений, требующих его умственных и физических усилий для совершенствования. В тот момент у него не было других мыслей, его разум был пуст, как вакуум. Он просто демонстрировал свою технику копья со всей страстью, и самые отдаленные уголки его сердца были наполнены простой и честной радостью. Именно потому, что он любил технику копья, Сюэин мог достигать таких пугающих достижений, когда был подростком. В то же время он понимал истинное предназначение предельной пронзительности, истинное предназначение мираж и истинное предназначение звезды, но даже не осознавая этого, с тех пор, как он постиг начальные формы двух истинных предназначений третьей стадии, он начал полагаться на них все больше и больше, обрабатывая и совершенствуя их. Но прямо сейчас он был как маленький ребенок, просто наслаждаясь тренировкой копья и не заботясь об использовании того или иного истинного предназначения. Его чистота и невинность были словно у новорожденного, и тренировка копья была тем, что заставляло его чувствовать себя еще счастливее. И потому, что он так сильно любил это, он стал одержим этим. Глава 270. Реализация. Цзинцу и Мой Ян Юй разговаривали довольно долго. Даже когда небо потемнело, Мой Ян Юй все еще был взволнован, пытаясь зацепить Цзинцу в разговоре. Она была действительно слишком счастлива сегодня. Наконец, это была сама Цзинцу, которая нашла повод уйти, прежде чем спешить на поиски Сюэин. По ее оценкам, прошло уже 4 часа с тех пор, как они покинули адский дворец. Ученик брата Сюэин, скорее всего, не сможет больше держаться. Цзинцу обострила свои чувства, найдя ауру Сюэин в тренировочных площадках во внутренней части крепости Снежной горы. Однако она была шокирована тем, что она осознала. Ученик брата Сюэин все еще тренирует свое копье, она поспешила. Шуа, вспыхнув, как будто это была тень, она вышла за пределы тренировочной площадки. В данный момент, движения Сюэина, направленные на расстояние, не были быстрыми, но используемые методы копья были могучими и мощными. Гонг-лонг-лонг, его мощь контролировалась в пределах 10 метров в радиусе действия, но в пределах 10 метров в радиусе действия наблюдались признаки появления трещин. Иногда копье формировало сотни и тысячи изображений и даже гравитационную силу, заставляя пространство исказиться. По сути, диапазон в 10 метров стал полностью областью разрушения. Прошло уже 4 часа, а ученик брата Сюэин все еще мог упорно тренировать свое копье, ему не больно. Цзинцу не осмелилась в это поверить. Вчера, в этот самый момент времени, он испытывал такую мучительную боль, что едва мог контролировать себя. Цзинцу смотрела на него со стороны, не мешая ему. Полчаса, 1 час, начало смеркаться. «Брат, брат!» Крик Цинши разнесся над половиной всей крепости Снежной горы, и вскоре он достиг тренировочной площадки. Прошло так много лет, и Цинши стал более зрелым, чем раньше. Однако, поскольку он был магом легендарного царства, его внешний вид оставался довольно молодым. Кроме того, эта пара глаз была еще более завораживающей. Сюэин раньше сетовал на то, что его младший брат может зависеть от его лица для выживания. «Брат, почему ты все еще тренируешь свои техники копья, когда завтра ты женишься? Почему бы не провести больше времени с сестрой Цзинцу? Ах, я должен называть тебя заловкой». Цинши подошел с сияющей улыбкой. «Пока не тревожь своего брата», — сказала Цзинцу. «Ох», — ответил Цинши. Цзинцу продолжала наблюдать. Она была шокирована, очень шокирована. Вчера он просто выдержал 4 часа, прежде чем вернуться в свою комнату. Сегодня он мог настойчиво продолжать тренировать свое копье. Боль была действительно очень сильной. Это делало почти невозможным для него тщательно продумывать действия. Но в настоящее время он вообще не думал. Он просто следовал своим инстинктам, демонстрируя техники своего копья. «Быстрее, быстрее, быстрее. Это все еще слишком медленно, я должен быть быстрее». Сотни и тысячи изображений были оставлены копьем Сюэиня. Он отчаянно колотил вперед, каждый удар пропитан предельной пронзительностью. Но прямо сейчас, предельная пронзительность явно начал получать некоторые глубинные тайны земли, огня, воды и ветра. У этого всего была только одна цель – сделать эту технику еще быстрее. Хонг-хонг-хонг, сила все еще слишком слаба, она должна быть сильнее и ожесточеннее. Техники копья Сюэина вращались, держа копье обеими руками. Он яростно пронизывал внешний мир, делая все возможное, чтобы полностью высвободить весь потенциал, который у него был. На мгновение техника вращающегося копья использовала истинное значение звезды, а также истинное значение предельной пронзительностью. То, как копье пронеслось, казалось, будто оно может разделить небеса и землю на две части. Копье, летящее вокруг, больше напоминало дракона и змея, несущегося вперед. Он был полностью погружен в его техники копья, до такой степени, что боль не влияла на него так сильно, как раньше. Однако со временем боль начала усиливаться, и Сюэин был вынужден остановиться. Ху-ху-ху. Лоб Сюэина был в поту. Он видел, как Цинши стоял у входа. В тот момент, когда он увидел его, Сюэин не мог не улыбнуться. «Цинши, ты вернулся, брат». Цинши сразу же подбежал. «Брат все еще настроен тренироваться. Ты женишься завтра, а ты тренируешь свое копье, пока не стемнеет. Сейчас я пришел позвать тебя на ужин. Давай поедим вместе. Давай не сегодня вечером». Сюэин засмеялся. «У меня все еще есть кое-что, о чем я должен поговорить с Цзинцу. Ох, тогда я не буду беспокоить вас двоих», — Цинши хихикнул. Сюэин кивнул, прежде чем идти к Цзинцу, две левые руки в руке. Вскоре, двое вошли в комнату. Дверь плотно закрыли. Лицо Сюэина сразу побледнело. Пот стал обильно выделяться. Он слегка улыбнулся. «Так близко. Я почти открылся перед Цинши, ученик брата Сюэин. Прошло уже 5 часов». Цзинцу была шокирована. «Это гораздо лучше, чем вчера. Потому что я был отрабатывал техники своего копья», — сказал Сюэин. «Отрабатывал техники своего копья?» Цзинцу была поражена. «В тренировке техник копья и постижения мира, мы совершенно разные в этих аспектах, по сравнению с вами, магами, когда вы постигаете свои заклинания», — Сюэин объяснил. «Постижение мира требует, чтобы человек ощущал истинное значение, и нужно извлечь из различных глубинных тайн, отсекая всевозможные заблуждения. Некоторым нужно было бы протестировать его, чтобы улучшить свое понимание истинного значения, улучшив его от области первого этапа до уровня второй области до третьего уровня, и даже сконцентрировать сердце истинного божества. Что касается вас, магов, когда вы постигаете свои модели заклинаний, это намного сложнее и потребует огромного количества умственной силы для исследования». Цзинцу кивнула. «Мир был поистине глубоким и сложным. Именно благодаря могущественному духу, который был у исключительных, они получили возможность постичь его. Смертные не могли этого сделать, и смертные, едва достигшие области бесчисленных существований, уже были достаточно грозными. Тренировка техник копья требует только одного, чтобы человек сам достигал совершенства. Мне не нужно тратить столько ума и души, чтобы получить истинное значение», — Сюэин сказал. «Что касается истинных значений, то они существуют лишь как вспомогательные способности для моих техник копья». «Ученик брата Сюэин, что ты имеешь в виду?» Цзинцу действительно не понимала. «Не культивировать истинное значение, а культивировать свои техники копья? По мере того, как мое мастерство в технике копья увеличивается, мое познание областей также будет углубляться, И точно так же для истинных значений, сказал Сюэин. На самом деле, сегодняшняя тренировка техник копья повергла Сюэина в шок. В прошлом его не мучился от боли все время, поэтому у него никогда не было такого чувства. Но на этот раз, под пытками боли, он мог в принципе не тратить ни ума, ни души на размышления над истинным значением и прочими тайнами. Но это привело к тому, что Сюэин занимался исключительно своими техниками копья без каких-либо других влияний. В прошлом, когда он занимался техниками копья, сначала бы он отрабатывал техники своего копья, затем размышлял бы над улучшениями, которые он получил, и размышлял, правильно ли это было сделано. Он мог рассмотреть много разных вопросов в течение одного момента, быстро улучшив свои техники копья, прежде чем дать ему еще лучший путь. На самом деле, однако, был ли это лучший путь? Но на этот раз он не обладал способностями думать так много и понять его истинное значение. Он мог полагаться только на свои инстинкты. Я на самом деле объединил часть глубинных тайн до объединения истинного значения звезды и истинного значения предельной пронзительности. Сюэин был действительно шокирован. В прошлом я бы точно не смог объединить эти два истинных значения вместе. Это просто слишком безрассудно. Я действительно сделал это в этот раз, однако, каким-то образом, сила техник моего копья немного увеличилась. Возможно, это должно было произойти. Это другой путь, Сюэин размышлял. Без разницы. У меня осталось всего 200 лет. Так почему я должен продолжать быть таким благоразумным? Тренировка техник моего копья должны быть приятными. Что же касается истинных значений того или иного, то они просто поддерживают способности. Сюэин засмеялся. В то время, когда он вошел в мир Алой Горы, он не следовал никаким указаниям своих старших. Он просто положился на свои инстинкты. Даже после того, как глава фракции Сы Куньян сделал ему выговор, он продолжал делать это по-своему, прежде чем, наконец, ухватился за эмбриональную форму истинного значения предельной пронзительности. Это должно быть сделано таким образом. Сюэин вообще не колебался. С тех пор, как я ухватился за три разных истинных значения второго сорта, я был ослеплен их силой и только хотел сделать их еще сильнее. Сюэин печально вздохнул. И все же, я забыл свой путь поиска совершенства в моих техниках копья. Истинное значение предназначено только для моих техник копья в качестве поддержки. Техники копья должны быть моей главной способностью. Стремление к совершенству техник моего копья должны быть моей целью. Что касается истинного значения, которое я буду постигать, пусть решит судьба. Пока мои техники копья становятся еще сильнее, я буду совершенствоваться. Сюэин не может быть в этом обвинен. Истинное значение перельной пронзительности, истинное значение миража и истинное значение звезды были действительно слишком сильны и заставили Сюэина чувствовать себя всемогущим до такой степени, что он чувствовал, что никто не может угрожать его жизни в смертном мире. Именно эта мысль ударила его прямо по голове. Это разбудило его и заставило осознать свою цель в прошлом. Искать улучшения в технике копья. На самом деле, это было из-за этих нескольких лет, когда ему приходилось иметь дело с базами демонов. Он проводил день за днем и ночь за ночью, пытаясь искать ковер через океан и землю. Он никогда не останавливался ни на мгновение, чтобы подумать над своими действиями. Погоня за техниками копья не требует от меня слишком много размышлений. Таким образом, мне не придется использовать слишком много умственной силы для этого. Каждый день я могу культивировать в течение 5-6 часов и продлю это со временем, когда привыкну к боли. Сюэин слегка кивнул. Несмотря на то, что колдовской яд разрушил и опустошил его тело, он все еще мог тренироваться в своих техниках копья, заставляя чувствовать себя действительно счастливым. При тренировке копья он чувствовал, что боль достигает минимума. Его погружение в мир копья действительно сделало его зависимым от него. Утром следующего дня крепость Снежной горы была уже украшена фонарями и разноцветными баннерами. С полудня исключительные прибывали один за другим, и там даже был огромный летающий корабль, прибывающих с исключительными со всех мест. Все они были здесь, чтобы отпраздновать этот чудесную свадьбу Дунбо Сюэина. Глава 271. Великая женитьба. Огромный корабль прорвался сквозь трещину в пространстве, пробираясь сквозь облака. Несколько исключительных посмотрели вниз, чтобы увидеть крепость Снежной горы, в настоящее время покрытую яркими огнями. Мы прибыли в крепость Снежной горы. Я все еще помню время, 50 лет назад, когда я увидел исключительную битву жизни и смерти Дунабо. После того, как я увидел это, Я знал, что у брата Дунабо будет необыкновенное будущее. Действительно, как я и догадывался, даже несмотря на то, что в течение 100 лет он не культивировался, он все еще сильнее, чем рыцарь Вечного Ветра был тогда. Очень жаль, что он участвовал в заговоре против бога чародеев и великого бога демонов. Он, самый потрясающий и исключительный в истории клана Ся, кончивший калекой. Мое сердце ужасно болит, когда я думаю об этом. Сегодня для Дунабо Сюэиня будет очень радостный повод. Перестань говорить эту чушь. Верно, это очень радостный повод. Все остальное может подождать. Огромный корабль медленно спустился. Человекоподобный лев-самец шел впереди, а другие исключительные следовали за ним. Старший брат Таньши, краснолицый Сюэин и его жена Цзинцу подошли поприветствовать их, и другие исключительные дворца морского божества. Младший брат Дунбо, Таньши рассмеялся. «Поздравляю вас, вы получили самый красивый цветок среди исключительных клана Ся. Вы даже не представляете, сколько исключительных скрипят зубами у вас за спиной. Ха-ха, это не имеет значения. Сегодня мы позволим им прийти и пропустить пару стаканов. Разве это не поможет им смыть свое негодование?» Сюэин шутил. «О, верно, я еще не поздравил брата Таньши с вхождением в область полубогов. Это был просто неожиданный прорыв. Глава дворца даже не позволил мне участвовать в нападении на штаб демонической группировки. У меня есть много сожаления из-за того, что пропустил такое грандиозное событие», — ответил Тайши. Рыцарь левого холма Таньши только что пережил внезапный прорыв, и он все еще находился в процессе стабилизации своих основ. Не только это, как новичок на начальной стадии рыцаря полубога, он бы даже не помог, если бы участвовал в штурме, поэтому глава дворца Чэнь не одобрял, чтобы он оставался один. В конце концов, Чи Цубай и Таньши были двумя самыми выдающимися исключительными своего поколения. Некоторые другие исключительные прибыли, поэтому я должен пойти и приветствовать их в первую очередь. «Товарищи исключительные, пожалуйста, войдите и присядьте». Сюэин сказал это, стоя рядом с улыбающейся Цзинцу. «Хорошо». Исключительные дворца морского божества шли впереди, а Сюэин взял свою жену, чтобы поприветствовать другую партию исключительных. В исключительных браках не было так много правил, как у простых смертных. Некоторые исключительные даже посчитали слишком назойливым организовывать любую церемонию, поскольку, учитывая их долгую продолжительность в жизни, это никоим образом не повлияло бы на них. Церемония, организованная Сюэинем и Цзинцу, была также проста. Двое из них поехали, сопровождая нескольких хороших друзей и гостей на некоторые напитков, чтобы сообщить всем, что они официально были мужем и женой. Сюэин и Цзинцу отправились туда, где сидел Чи Цубай. «Брат Вечный Ветер, пожалуйста, позвольте мне и моей жене предложить вам сказать тост». Чи Цубай сразу встал. Несмотря на все возможные старания, что он прилагал, чтобы скрыть, он не мог не показать свое серьезное выражение. Сюэин также знал об этом, и каждый исключительный слышал об этом раньше. Чи Цубай прошел через потерю любимого человека, которого отняли у него, и после этого дня его волосы стали белыми за ночь. Он сошел с ума от своей культивации и быстро преодолел это. Но все знали, что глубоко в его сердце он тонул от боли, поэтому обычно все избегали этой темы. «Сюэин, Цзинцу», — сказал Чи Цубай, — «вы двое, исключительные, родом из нашей провинции Тихого Солнца, и я всегда относился к вам как к брату и сестре. Сюэин, мне действительно грустно, что вы страдаете, но вы и Цзинцу друг друга любите, поэтому вы лучше, чем бесчисленное множество остальных. Помните, что я ценю этот факт». «Угу». Сюэин и Цзинцу посмотрели друг на друга и не могли не улыбнуться. «Мне невыносимо видеть эти сладкие, как мед, чувства, которые у вас друг к другу. Иди и найди других, чтобы пить, быстро». Чи Цубай отогнал их. Сюэин и его жена немедленно ушли. Чи Цубай продолжил сидеть там. Несмотря на то, что он скрывал свои чувства, он все еще продолжал топить их в чаше за чашей с вином. Его глаза были глубоки и смотрели далеко в пустоту. «Ха-ха, ученик брат Сюэин, ученица сестра Цзинцу, быстро подойдите. Вау, ученик брат Сюэин, ты выглядишь таким красивым, когда носишь эту красную мантию». Это была группа исключительных из гор Алого Облака. Сюэин и Цзинцу также были частью этой группы, поэтому они были хорошо знакомы с ними. Они разделяли с ними вино. Ученица-сестра Дужа уже усмеясь от уха до уха, Вэнь Юнань оставался, как и всегда, жизнерадостным, а Уцан был столь же стоическим, как и прежде. Он только что сказал несколько слов поздравлений, когда говорил тост. Юйфэн, Пуян Бо и Чжан Пэн были еще общительнее. Ученик брат Сюэин, ученица сестра Цзин Цу, видя вас обоих, делает меня действительно счастливым. Сначала я подниму тост за вас. Не тот, кто говорил нормально, Юань Цин фактически взял на себя всю инициативу, чтобы сказать тост по этому поводу. Сюэин и Цзин Цу оба с уважением относились к этому ученику-брату и болтали с ним некоторое время. Сам Юань Цин был явно взволнован. Ученик-брат Сюэин, ученица-сестра Цзин Цу, прозвучал нежный и приятный голос Чжои. Цзин Цу слабо улыбнулась, когда посмотрела на Сюэиня. Не было секретом среди учеников гор Алого Облака, что Чжои была влюблена в Сюэиня. Видеть вас двоих вдвоем очень радостно. Эта ученица-сестра также поднимет за вас тост, сказала она. Чувства в ее сердце были действительно запутанными. Однажды она восхищалась огромным врожденным талантом этого молодого человека, но после того, как Сыкун Ян предал его, она начала держаться подальше от него. Вскоре после этого он пытался восстать еще раз, но ее попытки преследовать его были напрасными. Был ли он расстроен или указывал на что-то значительное, он всегда держал ее на расстоянии. Когда она посмотрела на него, превратившегося из такой ослепительной звезды в калеку, даже с ограниченным сроком жизни, Чжои не могла не чувствовать сожаления. Несмотря на это, Чжои все еще питала определенную надежду. Если бы она могла выйти за него замуж даже на 100-200 лет, разве это не было бы по-настоящему достижением, чтобы стать женой такого важного человека в истории клана Ся? Тем не менее, было жалко, но Сюэин не испытывал к ней никаких чувств. Человеком, которого он любил, была его ученица-сестра, Цзин Цу. Сюэин сопровождал различных исключительных к выпивке и беседам. Большинство полубогов послали своих аватаров Ци или магических аватаров, так как их истинным телам приходилось защищать свои территории. В конце концов, мир клана Ся был не таким мирным, как казалось на первый взгляд. Пивоварение в темноте было событием, превосходящим много других инцидентов в бесчисленных поколениях клана Ся. Они должны были оставаться на стороже против бога-чародеев и великого бога-демонов. Когда они закончили пить вино, исключительные начали расходиться. Придя днем, они все начали уходить. Ради сохранения хорошего внешнего вида Сюэин даже принял дополнительную дозу лекарств. Цзин Цу не хотел, чтобы он это делал, но он думал, что день его женитьбы будет одним из самых важных дней в его жизни вместе с Цзин Цу. Как позорно было бы ему приветствовать своих друзей с бледным лицом, покрытым потом. Исключительных, оставшихся в крепости Снежной горы, становилось все меньше и меньше. Глава дворца Чэнь обменялся несколькими словами с Сюэин, а затем тоже ушел. Сюэин. Последним, кто пришел, был Чао Цин. Сюэин приветствовал его. Вице-глава фракции Чао. «Я уверен, что вы знаете об утесе Багровой горы, верно?» Вдруг сказал Чао Цин. «Угу». Сюэин кивнул. «Я буду там через несколько дней», продолжал Чао Цин. «Я стар, но мне действительно удалось сконденсировать сердце истинного божества до конца моей жизни. Я решил сделать ставку на утес Багровой горы. Хотя мои шансы малы, я все равно рискну. Кто знает, может быть, я даже смогу стать божеством. Ха-ха-ха. Ну, это не имеет большого значения. Если я не смогу этого сделать, это хорошо, но было бы еще лучше, если бы я смог. В конце концов, все сводится к удаче. Но за вас, Сюэин, мое сердце все еще болит». Сюэин почувствовала тепло, пронизывающее его сердце. Чао Цин на самом деле всегда обращал на него внимание, может быть, потому, что он был старым и имел инстинкт защиты молодых. Даже когда Сы Кун Ян разочаровался в Сюэине, Чао Цин вместо этого просто волновался, что ему просто не повезло, что привело его к полному краху. «С моим обычным талантом я смог дожить до конца своей жизни и даже конденсировать сердце истинного божества, прежде чем умер. Но вы, Сюэин, ваш врожденный талант сотрясает небеса, и вы только культивировали на 100 лет меньшие, но в конце концов». Чао Цин покачал головой, его сердце болело. Сюэин только что культивировался в общей сложности 80 лет. Для исключительных, с их длинными сроками жизни, он был просто маленькой куклой. Сюэин ответил, у каждого своя судьба, нет смысла ругать небеса или кого-то еще. Во время войны с демонами погибло много исключительных из нашего клана Ся, но я остался в живых. Кроме того, я все еще могу жить в течение более 100 лет, и для меня это благословение. среди смертных, сколько человек может прожить такую жизнь, как я. Другими словами, я уже превысил эти миллиарды этих смертных. Чао Цин кивнул. Сюин, я больше всего восхищаюсь состоянием твоего сердца. Если бы этот старик встретил такую большую неудачу в твоем возрасте, я бы давно сошел с ума. О, верно. Влияет ли колдовской яд негодования шести призраков на вашу культивацию? Спросил Чао Цин. Сюин кивнул. В самом деле, это стало довольно сложно. Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы понять истинные значения, а влияние колдовского яда практически мешает мне размышлять над истинными значениями. К счастью, я все еще могу тренировать истинные значения. Это были и недостатки, и преимущества. Недостатком было то, что, тренируя свои пронизывающие техники, он мог бы попасть в несколько ответвлений на пути, и он больше не мог сосредоточиться, чтобы отличить верные от неверных. С другой стороны, преимущество заключалось в том, что он мог отказаться от всех влияний и даже опасений, которые он испытывал в пользу истинных значений. Один из сердца и мысли. Он будет стремиться укрепить свои пронизывающие техники. Немного также было важно, было ли влияние на истинные значения или нет, до тех пор, пока его пронизывающие техники стали еще сильнее. Этого было достаточно для него. В конце концов, при такой мучительной боли он едва мог сосредоточиться на культивации своих истинных значений. «Неплохо, у вас есть жена, которая будет сопровождать вас, и что-то, что вы любите делать». Чао Цин кивнул. «Хорошо, этот старик уйдет первым. Давайте не будем относиться к этой встрече как к нашей последней. Ха-ха, если этот старик действительно станет божеством, и я в конечном итоге покинет утес Багровой горы живым, мы могли бы даже встретиться еще раз». «Позвольте мне быть первым, кто поздравит вас с вашим успехом, старейшина Чао», — сказал Сюэин. «Хе-хе, я уже знаю, насколько я скучен, но я, по крайней мере, доберусь до утеса Багровой горы, прежде чем умру, и этого достаточно, чтобы кровь в крови этого старика закипела». Чао Цин засмеялся, прежде чем превратиться в поток частиц и выстрелить в небо. Сюэин посмотрел вверх. Может ли он когда-нибудь получить шанс снова встретить этого прекрасного старика? Он понятия не имел, почему, но, несмотря на то, что он никогда не встречал своего деда, у него все еще было чувство, словно Чао Цин был его дедом. «Старейшина Чао, берегите себя!» Сюэин молча молился. За 3 месяца он остался в крепости Снежный Гор, он закончил организовывать все, что мог, например, передать исключительные цветы 7 ароматов своим родителям. В 1 осенний день, до полудня, Цзин Цу и Сюэин начали свое путешествие, чтобы исследовать мир. «Большой брат, ты должен помнить, что нужно отправить много писем. Я найду вас 2 как можно раньше», — крикнул Цин Ши. «Ха-ха, будь уверен, на дороге у подножия Снежной горы 2 сноубордиста освобождали свои ноги, когда бросились вперед. Сюэин и Цзин Цу, каждый ехал на одной из лошадей. Они были беззаботными и непринужденными, когда начали свое путешествие по миру. Ты сказал мне, что в будущем ты всегда будешь сопровождать меня, когда я пойду к каждой щели мира, съем все деликатесы со всех стран и увижу множество красивых пейзажей. Ты должны помнить, что нельзя забрать свои слова обратно. Будь уверена, я послушаю тебя по каждому вопросу. Если ты попросишь меня повернуть налево, я не поверну направо. Если вы попросите меня идти вперед, я не поверну назад. Как тебе это? Я достаточно послушный. Угу, угу. Неплохо, неплохо. Примечание автора. Это конец 9-й части. Фактически, это не просто конец 9-й части, но и конец 1-й части Лорда Сюэиня. Эта 1-я часть была всего лишь началом. Согласно планам, Дунбо Сюэин, чрезвычайно очаровательный персонаж с пугающим врожденным талантом. Он также является персонажем, которого автор любит больше всего. Вся эта 1-я секция была предназначена для того, чтобы каждый мог понять характер Дунбо Сюэиня, а также он был заложен в основу всего романа. Более поздние разделы и части станут истинным началом, поскольку сюжет начнет расти и разворачиваться в огромном масштабе. Глава 272. Владелец ресторана. Время текло, как вода. Многие вещи могут измениться за 100 лет. Имя Дунбо Сюэин уже стало легендой для смертных в мире клана Ся. Даже некоторые вымышленные биографии, связанные с Сюэинем, начали распространяться. Прошло 100 лет с момента появления Сюэиня среди смертных. Прошло так много времени, что их воспоминания о Сюэине были расплывчатыми. Не говоря уже о смертных, даже большинство исключительных никогда не видели его снова после того дня, когда Сюэин начал свои путешествия по миру со своей женой. Только горстка его ближайших друзей знала об их местонахождении. Вся несколько десятилетий назад, в древнем городе, названном городом Белой реки, расположенном в юго-восточной части материка мира клана Ся, ресторан Дун Юй открыл свои двери. Он принадлежал молодой супружеской паре, мужу, по-видимому, когда-либо заболевшему и бледному, но с хорошим отношением к своим гостям и своей жене, симпатичной женщине, которая редко появлялась в ресторане. Весна в городе Белой реки великолепна, ее очарование совсем не отличается от таковой в городе водных обрядов. Человек в белой одежде сидел возле окна, в углу второго этажа ресторана. Он держал кисть, и его взгляд был повернут за окно к прибрежной дороге, окруженной с обеих сторон ивами. Их многочисленные ветви, наряду с ветвями цветущей сливы и других цветов в полном расцвете, трепетали на ветру. Южный солнечный свет, блестяще освещающий эту флору, придавал пейзажу еще более яркий вид. Сюэин уже 15 лет живет в этом городе, но все еще в восторге от этого. За годы до этого он и его жена уже путешествовали по всем уголкам мира клана Ся. Будь то большой город или небольшая деревня, если они были заинтересованы в этом месте, они будут жить там какое-то время. Они жили около оазиса, на лугах, на вершине горы или на острове, и они пробовали бесчисленные деликатесы. Для открытия ресторана они привезли с собой двух своих любимых поваров и предложили им благоприятные условия. Тем не менее, они почти никогда не готовили для кого-то еще, кроме Сюэиня и Цзинцу, в то время как еда, поданная в ресторане, была в основном приготовлена их учениками. Тем не менее, ресторан получил отличную репутацию в городе Белой реки. Весна – один из самых красивых сезонов в городе Белой реки. «Мы не могли пропустить это», – пробормотал Сюэин. Одной рукой он надавил на лист бумаги, а в другой он держал кисть, которой он нарисовал его. Его взмахи кистью были похожи на взмахи ножом, детальные и точные. Он не пропустил ни одной из тонких областей. Даже детали коры дерева были видны на картине. Старик с седыми волосами остановился, чтобы посмотреть на картину. Он, казалось, был увлечен этим. «Босс, это такая хорошая картина. Не могли бы вы продать ее мне за 10 золотых монет? Вы можете приобрести это за 100 золотых монет, не на одну меньше», — ответил Сюэин. «Старый Цу, перестань беспокоить меня. Разве ты не знаешь мои правила продажи картин? Маленькая, как это, стоит 100 золотых монет, и я не буду соглашаться на любую цену ниже. Ты еще не закончил», — пробормотал седой старик. «Мы знаем друг друга так долго, но цена, которую вы мне говорите, все еще высока. Я мог бы купить уничтожающий звезды арбалет или нанять группу рыцарей за 100 золотых монет. Сколько картин вы продали за все в эти годы? Думаю, я мог бы сосчитать их на пальцах, но вы, должно быть, нарисовали тысячи. Даже часть, написанная известным талантливым художником, продавалась бы всего за 101 тысяча золотых монет. Я не знаменитый художник, но, старик Цу, вы можете купить эту картину или оставить ее в покое». Сюэин улыбнулся этому старику. Этот старик действительно любил картины Сюэиня. Фактически, Сюэин считал, что его навыки не хуже, чем у смертного мастера живописи. Единственная проблема заключалась в том, что его картины не появлялись на выставках, поэтому публика не признавала их и не оценивала их слишком высоко. Но, в конце концов, он рисовал только для удовольствия. Кроме того, все его работы содержали некоторые из его осмыслений копья. Если бы хоть один достиг понимания мастерства копий, они могли бы найти одну или две идеи в этих картинах. Во время своего пребывания здесь он продал 5 картин, из которых один – главе дворца Ченю, один для лорда Горыха и один – для Юань Циня. 2 других были проданы эксперту в копьях и богатому молодому мастеру соответственно. Этот молодой мастер тоже был одним из его хороших друзей. Став владельцем ресторана, Сюэин познакомился с разными людьми и подружился с некоторыми из них. Этот старик Цу был частью этой группы, и один из самых жалких. Или, возможно, его запросы были слишком высокими. Внезапно Сюэин выпустил низкий стон, его лицо было покрыто потом и руки дрожали. Это заставило его случайно сделать ненужный удар по живописи, разрушив ее. Тьфу! Сюэин встал и приготовился рвать бумагу. Старик вмешался. «Не надо! Ты можешь отдать ее мне», но без единого слова, Сюэин просто разорвал ее на части, прежде чем сказать: «Старик Цу, я не могу оставить неудачную картину». Как и в Садзюцу, в живописи, когда человек стремится к совершенству, лучше уничтожить свой провал, чем держать его недалеко. Старик Цу покачал головой. Это действительно заставляет сердце болеть. Сюэин только рассмеялся в ответ. Он уже собирался подарить одну из своих картин старику Цу, как только он переедет из города Белой реки вместе с Цзин Цу. На данный момент, однако, этот старик должен был следовать правилам Сюэиня, как и другие. Он получит только одну из картин, как только он заплатит 100 золотых монет. Сюэин встал и поднялся по лестнице, нахмурившись. Эффективность бальзама ста восстановлений уже уменьшилась. Спустя 100 лет негодования 6 призраков в его теле начало приспосабливаться к лекарствам, медленно уменьшая его мощь. В настоящее время его эффект подавления был настолько слабым, что Сюэин все еще ощущал боль даже после того, как просто проглотил его. Всего через 2 коротких часа лекарство полностью потеряло бы свой эффект, и ему пришлось бы взять еще одно. Можно сказать, что Сюэин испытывал боль в любое время. Всякий раз, когда он чувствовал боль, он получал импульс, чтобы выпить еще одну дозу, поскольку, несмотря на пониженный эффект, он все равно мог немного уменьшить боль. Но Сюэин попытался изо всех сил вытерпеть позыв. Сюэин размышлял об этом. Теперь я понимаю, почему большинство людей, страдающих от этого яда, не могут жить больше 100 лет. Было бы здорово, если бы это произошло только один раз, но страдать от этого ночь за ночью, это действительно трудно вынести. Я постараюсь думать, что это увеличивает мою силу воли. Возможно, во всем мире клана Ся моя сила души теперь может считаться самой высокой. Сначала Сюэин не смог выдержать боли, и он невольно вскочил и упал. Но теперь его тело чуть-чуть подергивалось даже перед лицом самой сильной боли, и все это благодаря его силе воли. «Учитель», — прошептал седой человек. Несколько мгновений назад этот человек стоял, опираясь на забор, и неторопливо пил вино, когда внезапно напрягся. «Не нужно беспокоиться обо мне», — сказал Сюэин клинковому убийце, когда они спустились по лестнице. Этот человек был 5-м братом из 5 теней. В своих путешествиях Сюэин и Цзин Цу привели с собой более слабых божественных воинов, клинкового убийцу и белую обезьяну, чтобы позаботиться о разных вещах, в то время как они сами сосредоточились на осмотре достопримечательностей. Спустившись по лестнице, они вышли из ресторана через черный ход и вошли во внутренний двор. Прошло более 10 лет с тех пор, как Сюэин и Цзин Цу обосновались в этом дворе. Ох, ах, из этого места можно услышать хрустящие звуки. Улыбка на лице Сюэиня озарила место, где группа учеников практиковала свои садзюцу. Их возраст был разным, от самых молодых в 6 лет до самых взрослых старше 20. Владение копьем у молодежи по-прежнему имело игровую атмосферу, в то время как самые взрослые из них излучало необыкновенную ауру. «Мастер, мастер!» Все присутствующие приветствовали Сюэиня, заметив его прибытие. «Продолжайте, обо мне не нужно беспокоиться», — сказал Сюэин с улыбкой. Поскольку он проводил бесплатные занятия, чтобы учить владению копьем, некоторые из семей из окрестностей отправили своих детей учиться у него, но он только научил их основам. Иногда, если какой-либо из студентов был особенно трудолюбивым и прилежным, много лет занимался изучением копья, Сюэин учил их методом дауцы. Однако снаружи эти методы выглядели совершенно обычно. Более того, Сюэин только учил техники дауцы 5 учеников, так как не было слишком много тех, кто пришел сюда, чтобы обучаться под его руководством. Возможно, его соседи думали, что его место будет чем-то вроде дневного попечения. Сюэин внезапно позвал: «Улэй, Хуа». Беловолосый старик сразу появился на поле практики и подошел к Сюэиню. Этот человек был обезьяной белого дыма. Он мог не только превратиться в туман, но и другие формы и образы. Форма человека была наиболее подходящей для него во время путешествия по всему миру. «Учитель», — приветствовал старик. Ни один из учеников не был удивлен его внешностью. Все они знали его как управляющего Бая, и, по слухам, он был легендарного ранга. «Быстро сделайте подготовительные работы. Глава дворца Чэнь скоро прибудет», — сказал Сюэин. «Понял», — ответил беловолосый старик, а затем быстро ушел. Глава 273. Престыженный. Сюэин посмотрел на далекое небо. Достаточно скоро на расстоянии нескольких сотен километров в космосе появилась трещина, и из нее вышла фигура. Фигура оглянулась на Сюэина, и как только их взгляды встретились, оба ухмыльнулись. Затем в одно мгновение фигура исчезла, телепортировалась. Сюэин открыл северные двери, и, пройдя через них, он увидел перед собой черноволосого старика. «Сюэин», черноволосый старик засмеялся, «глава дворца Чень, по какому случаю ваш сегодняшний визит?» Сюэин повернулся боком и пригласил гостя войти. Плечом к плечу они вошли внутрь. «Конечно, я здесь не просто так. И кстати, это мое первое посещение города Белой реки. Тут неплохо, довольно красиво», похвалив, глава дворца Чень рассмеялся. «Сюэин, ты точно знаешь толк в хороших местах. Думаю, в последний раз мы встречались около 30 лет назад на пляже острова. Пейзаж там был действительно прекрасным, так что изумил даже меня. Честно говоря, вы двое, муж и жена, действительно разбираетесь в выборе мест для жизни. Даже я ни разу не посетил многих из этих мест, несмотря на то, что прожил почти 2000 лет. Именно поэтому, глава дворца Чень, вам следует один раз совершить экскурсию по всему нашему миру клана Ся и посетить каждое место», — ответил Сюэин. «Мне пришлось снова обыскать весь мир, когда я пытался найти генералов-демонов, и именно поэтому я знал, куда привезти Цзинцу. Если вы планируете совершить эту поездку, я могу дать вам маршрут. Хотя, честно говоря, вам было бы лучше насладиться, посмотрев весь мир. Ведь разные народы с разными культурами из разных регионов действительно интересны». Глава дворца Чень покачал головой. «Ха-ха, я слишком занят для этого». В этот момент из дальнего коридора особняка вышли две фигуры. Одной из них была Цзинцу, одетая в темно-синие одежды. Следом за ней следовал беловолосый Улей. Беловолосый старик подошел к Сюэину и прошептал ему: «Все готово, мастер?» Сюэин кивнул в ответ. «Маг Цзинцу, это было давно», — глава дворца Чень улыбнулся. У него были большие надежды на Цзинцу. Тогда она стала исключительной позже Сюэина, но она все еще была магом. Маги, как известно, довольно медленно культивировали на ранних сферах. При этом большинство из них начинали культивировать магию только после того, как становились взрослыми. Знания и опыт были важными факторами для того, чтобы быть магом. И по этой причине Цзинцу, став исключительной в этом возрасте, доказала, что она тоже исключительная. Единственная проблема заключалась в том, что в то время ее слава была заслонена Сюэином. Кроме нее, Юань Цин также получил подобное обхождение. Юань Цин стал исключительным в возрасте 30 лет, что было на 2 года позже, чем Сюэин, но раньше, чем Чи Цубай. Кроме того, он постиг третий уровень истинного предназначения света и тьмы, когда вступил в сферу исключительных. Это означало, что у него был большой врожденный талант. Несмотря на это, Сюэин оставался самой блистательной фигурой того времени, настолько яркой, что его слава затмевала всех остальных. Он был публично признан исключительным с величайшим врожденным талантом за всю историю клана Ся, и даже бог чародеев и великий бог демонов были готовы заплатить любую цену, чтобы иметь дело с ним. Прошло 100 лет с тех пор, и Цзинцу и Юань Цин сами начали блистать. Из-за божественного оружия снега предков Цзинцу была заботливо пестована кланом Ся, пока Сюэин также прилагал все усилия, чтобы помочь ей, что позволило ей с легкостью добиться конечной стадии святого мага. Теперь она занимала 9-е место в списке святых. Юань Цин был еще более блистательным. Спустя 30 лет после нападения на штаб демонической группировки Юань Цин постиг третий уровень истинного предназначения света и тьмы, и вскоре он даже достиг второго этапа в этой сфере. Хотя скорость его культивации была не такой быстрой, как у Сюэина, она все же была намного быстрее, чем у Чи Цубая в то время. Теперь он был третьим святым. А что по поводу первого? Естественно, это был Сюэин. Однажды он попросил удалить его из списка, поскольку у него не было причин находиться в нем. Но это должен был сделать кто-то с высшими полномочиями. Это было не то, что можно было сделать только потому, что он хотел этого. Никто не сомневался в силе Сюэина. Даже с боевой мощью, показанной 100 лет назад, только полубог, входящий в десятку лучших, мог бы подавить Сюэина в одиночку. Действительно, это было давно. Глава дворца Чень, вам следовало заранее сообщить нам, что вы прибудете, сказала Цзинцу. Группа беседовала рядом с учебными площадками. Ученики, изучавшие технику копья под руководством Сюэина, не осмеливались расслабиться. Все кричали и тренировались. Они не могли услышать, что обсуждала группа Сюэина. Хотя они были достаточно далеко, их крики были довольно громкими, когда раздавались вместе. Внезапно земля задрожала. Хаэм, Сюэин и остальные повернулись к северным дверям. За этими дверьми в переулке появилась группа рыцарей. Верхом на своих сильных лошадях они вскоре собрались вокруг подходящего мускулистого человека в золотом одеянии, а его подчиненные следовали за ним. «Они ищут тебя, Сюэин», — глава дворца Чэнь рассмеялся. «Хэмэм», — Сюэин кивнул. Его взгляд обратился к подростку в серебристом одеянии, стоящего рядом с мускулистым человеком. У этого подростка за спиной висел чехол для копья, в котором было копье, разделенное на две части. В выражении подростка можно было заметить легкое высокомерие. Увидев этого подростка, Сюэин не мог не почувствовать негодование, он нахмурился. «Старший брат! Старший брат!» В волнении выкрикивали ученики, независимо от их возраста, которые ранее тренировались в технике копья. Подросток в серебристом одеянии сказал: «Это мой нынешний учитель, он рыцарь ранга легенды». «Ранг легенды, а небеса, это». Подростки, пришедшие из разных обычных кланов, были поражены, услышав слова «ранг легенды». Для них ранг легенды был всего лишь мифом. «А во, старший брат, ты действительно оказал уважение рыцарю ранга легенды, как учителю. Это поистине потрясающе». Подростки были взволнованы. В клане Ся часто встречалось уважение к нескольким учителям. Подросток в серебристом одеянии посмотрел на Сюэина с поднятыми бровями и высокомерно сказал: «Брат Дунбо, почему ты не приветствуешь моего учителя?» Лун Тянь Юнь, юноша 20 лет в красном одеянии и самый старый ученик среди изучавших технику копья, сердито закричали: «Как ты можешь подобным образом относиться к нашему учителю? Ты следовал за ним и учился у него технике копья целых 12 лет. У вашего клана были огромные долги, и наш учитель помог вам расплатиться с ними. Ты всегда любил сражаться, и всякий раз, когда ты получал тяжелые ранения, наш учитель залечивал их. Он кормил тебя, смотрел, как ты растешь, и относился к тебе как к родному. Заткнись!» В ярости закричал подросток в серебристом одеянии: «В тебе столько жестокости, что говоришь мне заткнуться!» Сердито возразил подросток в красном одеянии: «Это он жестокий!» Закричал подросток в серебристом одеянии: «Тогда я должен был быть его учеником, а не домашним животным. Избиение, ругательство, наказание. Он практически обращался со мной не как с человеком. Тогда я решил просто навсегда порвать с ним. Тем не менее, я, Лун Тянь Юнь, запомнил его прошлую доброжелательность и, естественно, отплачу ему. Ты на самом деле думаешь, что учитель не должен был наказывать тебя? Ты взял деньги, которые должен был дать сестре ученицы на приданое, а вместо этого отправился в публичный дом и потратили все деньги на вино и проституток. Эти деньги были приданым сестры ученицы. Ты все еще думаешь, что наказывать тебя было несправедливо? Да что значит такая маленькая сумма для учителя? Он наказал меня за маленькую сумму денег», — ухмыльнулся подросток в серебристом одеянии. «Мне стыдно, стыдно», — Сюэин покачал головой. «Тогда он открыл столовую, и с тех пор, как он тренировал своей технике копья, он также был готов учить некоторых детей, живущих поблизости, бесплатно. Из-за его болезненного вида редко кто приходил к нему учиться, всего трое детей». Подросток в серебристом одеянии, Лун Тянь Юнь, был самым первым братом-учеником. Помимо него была Чэнь Цинь, девушка, которая вышла замуж, она была второй ученицей и сестрой. Тот, кто только что спорил с Лунем Тянем Юнем, был третий ученик-брат, Е Цин. Сюэин посмотрела на подростка в серебристом одеянии со скрытым неодобрением. Он наблюдал, как он постепенно вырастал из худого и слабого юноши. Его характер был неприятным, и, хотя Сюэин часто руководил им, его чрезмерно доброжелательная личность в конечном итоге породила враждебность. Если, находясь вместе в течение 12 лет, можно привзяться даже к кошке или собаке, то что насчет человека? Кроме того, с нынешними чувствами в сердце Сюэина он совсем не злился на этого сопляка. Он просто ненавидел железо за то, что оно не стало сталью. Кто бы мог подумать, что этот сопляк будет называть его братом Дунбо при встрече. На самом деле, он больше не относился к нему как к учителю. 12 лет доброты теперь превратились в пепел. «Хорошо», — закричал Сюэин. В тот момент, когда он заговорил, третий брат-ученик, Е Цин и Лун Тянь Юнь тотчас же остановились. «Брат Дунбо, воистину хороший брат Дунбо». Сюэин посмотрел на Луна Тяня Юня. «Могу ли я спросить, что ты, Лун Тянь Юнь, нынешний ученик рыцаря ранга легенды, делаешь здесь? Я зову тебя братом Дунбо всего лишь в знак нашей старой привязанности». Одетый в серебряные одеяния подросток, Лун Тяньюнь фыркнул, что касается того, почему я здесь, на это есть действительно уважительная причина, кое-что точно приятное для тебя. Глава 274. Проваливай. По-настоящему приятное дело, Сюэин обвел взглядом всю группу, стоящую перед ним, включая человека в золотом одеянии. В этот момент человек в золотом одеянии улыбнулся. Я отважный тигр, много лет живу в городе Белой реки, и я слышал, что здесь есть ресторан, принадлежащий Дунабо, который является замечательным мастером. Только сегодня у меня наконец-то появился шанс встретиться с ним. Мастером, глава дворца Чэнь, находящийся сбоку, начал смеяться. Великий, величественный Сюэин был назван мастером. Это интересно. Сюэин слегка кивнул. Рыцарь Алого Пламени, отважный тигр, я давно слышу твое имя. Интересно, почему ты пришел сюда сегодня? Подросток в серебристом одеянии, Лун Тяньюнь, расширил глаза. Мой учитель пришел сегодня. Тяньюнь, остановись. Человек в золотом одеянии нахмурился. Есть. Лун Тяньюнь тут же послушно замолчал. Он по-настоящему уважал и был и покорен перед этим человеком. Человек в золотом одеянии продолжал с улыбкой говорить. Я здесь сегодня потому, что слышал, что у тебя есть хороший ученик по имени Яцин. Яцин? Сюэин нахмурился. 100 лет по воле судьбы он учил людей некоторым простым техникам копья. Среди своих учеников он любил нескольких. Единственный, чей талант мог вызвать его интерес, был третий ученик, Яцин. Для сравнения, таланты самого первого ученика Луна Тяня Юня, второго ученика Чиня Циня и всех других учеников были довольно обычными. Несмотря на то, что он учил их в соответствии с их способностями, шансы на то, что они пробретут ранг легенды, были крайне низкими. В конце концов, хотя учитель был важен, когда дело доходило до усовершенствования ученика, их собственный талант имел еще большее значение. Яцина можно считать человеком с относительно большим талантом. Яцин, человек в золотом одеянии посмотрел на Яцина. Отважный старейшина, если тебе что-то нужно, ты мог бы сразу искать меня. Зачем ты вместо этого ищешь моего учителя? В гневе спросил подросток в красном одеянии. Одетый в золотое человек ответил. Я не искал неприятностей, я здесь, чтобы принять тебя как моего ученика. Принять как своего ученика? Яцин был поражен. Сюэин также был довольно изумлен. Кража чужого ученика? Человек в золотом одеянии засмеялся. Ха-ха, я действительно никогда бы не подумал, что подростком, которого полюбит моя дочери, будешь ты. Даже если ты оскорбил меня, когда был молод, это было не намеренно. Моя дочь в самом деле любит тебя, а так как твой талант относительно хорош, ты должен принять меня как своего учителя. Присоединяйся к моему замку Алого Пламени и стань учеником в моей школе. Сделай это, и я смогу дать тебе уверенность в том, что ты получишь ранг легенды. Я обучу тебя лучшим техникам культивирования ци, которые позволят тебе культивировать еще быстрее. Ха-ха, я даже дам тебе лучшее оружие, и тогда ты сможешь стать моим зятем. Мы все будем одной большой семьей. Город Белой реки был очень большим, и с нынешней силой Яцина он, естественно, попал в поле видения рыцаря Алого Пламени, отважного тигра.